Часть четвертая. Война миров. Глава 29. И вновь тот же зал, то же освещение, и тот же человек в кожаной куртке снова занял свое место за столом у камина. Его движения легко можно было принять за ленивые или вальяжные. Но совершившего такую ошибку оплакивали бы только небеса. Инфилиго, некогда называвшийся предводителем призраков ада в мифологии мягкокожих, был опаснее самого смертоносного оружия, которое способно представить скудное человеческое воображение. Под стать Инфилиго были и его коллеги, члены Совета Семи. Могущественнейший из могущественнейших. Вновь затеплился огонь в руках Инфилиго, когда он по древней, очень древней традиции перед началом заседания раскурил свою трубку. Его килт был до невозможности грязен. Его покрывали комья глины, пятна высохшей крови и болотной жижи. Кое-где из толстой грубой ткани даже торчали наконечники стрел. Когда огонь заплясал перед лицом Инфилиго, морщины на этом лице приобрели вид глубоких, бездонных провалов и пропастей. — Шиздец! Как имеют обыкновение выражаться русские, подопечные нашего дрожайшего Ауэркана! «Не так ли, почтенный Инфилиго?» Голос, как обычно, язвительный и едкий, принадлежал Мамре. Но не было в нем на этот раз ни пренебрежения, ни издевки. Старые распри на время были отброшены. «Сам ты хорош!» — прорычал в ответ Инфилиго. «Что с тобой приключилось?» «Где твой восхитительный?» — это слово он почти пропел. «Восхитительный, столь идущий тебе костюм!» Мамри был облачен в боевую форму японских банши-командос. И это почетное одеяние было в нескольких местах прожжено струями адского пламени. Рваные дыры, оставшиеся после ударов ледяных молний, украшали его. Ледяные молнии были чудовищной силой оружием одного из диких магических народов, обитавших на периферии обитаемой вселенной. Были на форме Мамри и другие отметины боевого происхождения. От элегантного сюртука не осталось и следа, как и от других элементов цивильного костюма. Лицо Мамри покрывала паутина зеленых, оранжевых и лиловых линий, знаков изощренных заклинаний. Эти знаки до сих пор являются непременным условием осуществления некоторых заклинаний вещественной магии. И без них не могут обойтись даже те, кто правит в этой части Вселенной. «Нашел время шутить!» — хрипло огрызнулся Мамри. «Гром и молнии, Инфилиго, сдается мне, что мы похожи на кучку несчастных, оказавшихся на большом, но готовом развалиться плоту посреди урагана. По-моему, пришло время заключить мир и погасить огонь вражды. Мы оба, судя по нашему виду, вернулись из опасных путешествий. Уверен, нам обоим есть о чем рассказать. Ну, с какой стати мы должны даже здесь, в нашем священном зале, отпускать друг друга оскорбительные шуточки? Нельзя быть глупцами, Инфилиго, если мы хотим по-прежнему жить и царствовать». «Ох, как это благородно!» — усмехнулся Инфилиго. Впрочем, ухмылка его не была слишком вызывающей. Он словно лелеял надежду, что дурные вести коснулись лишь его одного, а остальные члены совета смогут утешить его радостными новостями. — В Хорошие мысли одновременно приходят в хорошие головы. Не так ли, Мамри? — продолжал Инфилига. — Что ж, тогда я предлагаю сделку. Твои новости в обмен на мои. Устроим небольшой базарчик. Причем сторгуемся до того, как придут остальные. Идет? Ты же знаешь этих. Ауэркан, Пилярдок, да и остальные. — Согласен, — кивнул Мамри. — Кто первый? — Оба. Ибо кто мы такие, гром нас разрази. Короткий пристальный взгляд, глаза в глаза. Секунда, и все кончено. Древняя традиция требовала, чтобы члены таинственного ордена общались друг с другом при помощи человеческих языков и слов. Но сегодня случай совершенно особый. «Зеленые орды проявляют повышенную активность?» — задумчиво пробормотал Инфилига. «Ты уверен, Мамри? Они действительно вознамерились смять и уничтожить заставы мягкокожих на границах мира? А ведь они получили неплохую подготовку у меня». При этих словах правый угол губ Мамри дернулся. «Да, мой благородный Инфилига, зеленые орды, пожиратели, каменные тени, планирующие сокрушители...» «Это что, вторжение?» — напрямую спросил Инфилига. «Именно так, сомнений нет», — вздохнул Мамри. «Но ведь это безнадежное дело, заранее обреченное на неудачу». Медленно, с расстановкой, произнес демон-воин. «Колдуны мягкокожих будут заняты тем, чтобы разорвать в клочья себе подобных», — перебил собеседника Мамри. «Разумеется, при том условии, если сведения, полученные мною, являются истинными, мой почтенный Инфилига». «Что значит «если»?» — вскипел Инфилига. «Ты получил все, что было известно мне, а теперь лопочешь о том, что твоя галиматья может оказаться враньем!» «Легче, легче, мой благородный собрат!» — скривился Мамри. «Я не сомневаюсь ни в едином сказанном мной слове. Слышится бряцанье оружия, вскрыты тайные резервы, видимые и невидимые. Военные маги и колдуны срочно набирают запасы силы. Разумеется, все это с обеих сторон. Похоже, наши хваленые агенты оказались парой молокососов», — пробурчал Инфилига. «А что это, жалкая Лоусон? Что сообщает она? Что слышно в общегалактической информационной сети? О чем трещат в эфире?» «Эфир и галактическая сеть забиты воем, плачем и истерическими воплями», — вздохнул Мамри. «Все гадают, что Лоусон докладывает своему начальству. Но ни один файл из ее сообщений не попал ни в галактическую сеть, ни в эфир, ни в какие-либо открытые локальные сети. Вся окутана строжайшей завесой секретности. Я почти уверен, что даже их президент не в курсе того, что происходит на станции Бородино. Более того, я тоже не в курсе, чем занимается эта дама». «Хватит!» — рявкнул Инфилига. «Разве ты ничего не понимаешь? Ты отдаешь себе отчет, что даже мы, слышишь, Мамри... «Даже мы не знаем истинного положения вещей. Как такое вообще оказалось возможным?» «Прошу прощения, что вынужден перебить вас, господа», — послышался в зале еще один голос. Аполлион, формальный председатель Совета Семи, видимо, забыл о своей привычке слегка опаздывать к началу заседаний. Так получилось, что я непреднамеренно оказался свидетелем нескольких последних реплик вашего разговора. Вежливо признался он. Приношу свои извинения и позволю себе заметить, что вы абсолютно правы, оба. Впрочем, через минуту-другую мы поговорим обо всем уже в полном составе совета. Мамри и Инфилига смотрели друг на друга с нескрываемым ужасом в глазах. Совет Семи выслушал речь Аполлеона в гробовом зловещем молчании. «Итак, почтенные господа», — подвел итоги Аполлеон, — «нам по-прежнему катастрофически недостает информации. То, что мы получили от посланных Ауэрканом и Пелиардоком лазутчиков, — это ноль». Ноль, выражающийся в подозрениях одного из бравых вояк в том, что Лоусон собирается свалить всю вину на его страну, несмотря на все аргументы против, и в сексуальных мечтаниях и воздыханиях второго относительно все той же следовательницы из межпланетной полиции. У нас нет никаких следов, ни единой зацепки. А ситуация между тем осложняется с каждой минутой. Твои подопечные, Пелиардок, завалили эфир информационной сети гневными воплями, дурацкими требованиями, предложениями захватить злосчастную космическую крепость, чтобы самим детально разобраться в случившемся, а заодно разобрать русскую станцию по винтику. Твои русские, Ауэркан, ведут себя ничем не лучше, бесконечно твердя об американской провокации и так далее в том же духе. У меня складывается ощущение, что кризис выходит из-под контроля. Лично я, почтенные коллеги, подчеркиваю, лично я... был вынужден охотиться за донесениями мисс Лоусон. Но на что это похоже? А главное, что мы с этого имеем? Да ничего. Ничего, кроме стонов и причитаний. Какая-то абракадабра из слезливых фраз о застрелившемся дежурном офицере. Или как его там... В общем, неважно. А как ведет себя представитель славного корпуса Одиссей? Что скажете, любезный Пелиардок? Или, быть может, почтенный Ауэркан расскажет нам что-нибудь путное, основываясь на донесениях доблестного послушника не менее славной церкви меча? Что вытворяют эти кретины? Они, понимаете ли, плюют на приказы и пытается пристрелить один другого. Кто будет отвечать за эту дуэль, будь она дракой, поножовщиной или перестрелкой? Я спрашиваю, кто? Неужели было трудно вовремя распорядиться, чтобы эти двое на время прекратили враждебные действия в отношении друг друга? Я чрезвычайно разочарован. Уважаемые коллеги, неужели нам придется действовать в открытую, чтобы предотвратить войну? Похоже, ничего другого нам не остается. И я надеюсь, что почтенные господа отдают себе отчет в серьезности положения. Если мы не сможем добиться своего, само наше существование будет поставлено под угрозу. В зале воцарилось долгое невеселое молчание. Все прекрасно понимали, о чем идет речь. «А разве мы не можем наложить заклятие?» — осторожно предложил Инфилиго. «Настоящее могучее заклятие, как в добрые старые времена. По крайней мере, мы могли бы...» «Не выйдет!» — возразил Симеонт. «Накопившаяся ненависть кипит. Она слишком горяча даже для нас. Мы можем ею питаться, но не можем остудить. Проклятие! Отличный был выстрел, браток!» Раздраженно бросил он Ауэркану. Хранитель русских немедленно перешел в контратаку. «Не изволите ли заткнуться, почтенный Симеонт?» — отрезал он. «Хватит! Я уже вольно слушался ваших шуточек. Между прочим, и это ваша Лоусон, эта американская сучка, с которой вы все так носитесь, есть не что иное, как подстилка для головорезов из корпуса «Одиссей». И скажет она то, что потребует сказать любезный Пилярдок. Передав ей свои распоряжения через одного из тех мальчиков, которые будут трахать ее в казарме «Одиссеев». А кто, скажи мне, развешивает над Старой Америкой новую противоракетную сеть? И что ты прикажешь в таком случае делать моим ребятам? Естественно, они тоже должны быть ко всему. А кто, кстати, ведет подготовку ко всеобщей мобилизации? Прищурившись, спросил Ауэркан. Кто опустил гулять лозунг «Убей русских убийц»? Кто орет врезать по ним? Что вы молчите, почтенный Пилярдок? Нечего сказать свое оправдание, как я понимаю. «Прекратить базар!» — рявкнул Аполеон, перепугав всех присутствующих. «Хватит нести чушь, почтенный Пилярдок. Я рекомендую воздержаться от ответа. Вы, почтенный Ауэркан, возьмите свои слова обратно. Мы все осознаем, что сказано не были в запале и не должны восприниматься всерьез. Господа, я намерен на корню пресекать любые конфликты и разногласия. Да, у нас возникли серьезные трудности в связи с российско-американским противостоянием. Но разве это единственная наша проблема? Все мы получили доклады от благородного Мамри и не менее благородного Инфилиго. Хотелось бы знать наверняка, что означает брожение по границам, обитаемой мягкокожими части Вселенной? Что означает плотная завеса тайны над сообщениями госпожи Лоусон? Это твои американцы умудрились сотворить такой непроницаемый щит? — Нет, — ухмыльнулся Пилярдок. У меня нет никаких сомнений, что это чудо техники, разума и магии — дело рук тех, кто находится в ведении моего дражайшего друга, почтенного господина Ауэр... — Благородный господин Пилярдок! — негромко сказал Аполеон, и в зале тотчас же воцарилась тишина. Глазами старой совы посмотрел Аполеон на вздрогнувшего от такого взгляда Пилярдока. Я приношу вам, почтенные коллеги, свои извинения, — пробормотал хранитель американцев. — Вот и замечательно, — спокойно заметил Аполеон, заглядывая по очереди в глаза каждому из присутствующих. — А теперь я предлагаю начать все заново. Почтенный господин Мамри, вам слово. — Да-да, господа. Прокашлялся Мамри. «Как здесь уже говорилось, я провел осмотр районов космоса, находящихся далеко за границами самых отдаленных застав и блокпостов мягкокожих. От моих агентов и наблюдателей в дьявольских пустошах поступали тревожные сигналы. Я пересек пространственно-временной континуум, обитаемый гуманоидами». Затем по великому разлому перебрался в гиперпространственную преисподнюю и проник в другие покоренные секторы. — Что-то я тебя не понимаю, — вступил в разговор Сир. — Ты что, собираешься пересказывать нам схему пути, который нам всем и так хорошо известен? Зачем? Может быть, ты там нашел что-то важное? Тогда выкладывай. Обычно дорога находится под нашим пристальным наблюдением. Но мы могли упустить что-то новое, что заметил ты. Итак. Ничего и никого я там не обнаружил. Ни нового, ни старого. Вообще никого. Холодно, но спокойно ответил Мамри. Путешествие походило на прогулку по деревенскому кладбищу. Никого и ничего. Ничего, кроме дурных вестей. Давным-давно порабощенные создания, которых ты, почтенный сир, растираешь порошок, даже не замечая этого. Опасливо шептали мне о диких ордах, которые вторгаются из прежде недоступных, покрытых заклинаниями, но не присоединившихся к нам территорий. Вдоль всех границ с заставами мягкокожие ведут бои. Не знаю, сколько в этих слухах правды, но предпочитаю принимать дурные вести на веру. Так больше шансов противостоять неприятностям. Не правда ли, господа? Никто не проронил ни слова. Тогда Мамри продолжил свой доклад. Итак, я пересек внешнюю и внутреннюю преисподнюю, а также 7 кругов. В Лимбо и Каците слухи стали более конкретными. Зеленые орды, покинувшие погасшие светила своего мира и обрушившиеся на них планеты, подняли знамена войны. Я лично видел пожирателей, летучих разрушителей и каменные тени. Результат этой личной встречи перед вами, почтенные господа. Я имею в виду мое испорченное деяние. Я позволю себе утверждать, что все это означает только одно — войну, восстание потусторонних существ, если быть совсем точным. Семен сжал могучие кулаки. — Болваны! Безумцы! — прорычал он. «Столько крови, столько смертей! И никаких донаций в совет!» «Хорошо сказано, почтенный коллега!» — присоединился к Симеонту Пелиардок. «Ну кто все это заварил?» — поспешил перебить его Ауэркан. «И зачем? Они же заведомо обречены на поражение!» «Вполне возможно, что они так не считают!» — заметил Аполлеон, вновь принимаясь протирать очки. — Может быть, они уверены как раз в обратном. — Почему? — Ну, например, потому что кто-то сумел убедить их в этом. — Измена! — прошептал Инфилига в тишине, а затем, выдержав паузу, рискнул пояснить. — Я имею в виду... что произошла измена, и предателю вы находится среди нас, сидящих в этом зале. Интересно, кому ты осмелишься бросить такое обвинение, почтенный Инфилига? Поинтересовался Мамри, одновременно на глазах становясь бледнее смерти. Спокойствие, господа. Прошу вас сохранять спокойствие. Аполлеон даже привстал со своего стула. «Благородный господин Инфилига, по-моему, здесь нет места обидным словам. Почтенный Мамри преодолел реальную, весьма серьезную опасность. Даже для джентльмена его статуса силы ума. Посмотрите на следы на его лице и одежде. Он ведь участвовал в настоящем бою». «Именно так», — мрачно улыбнулся Мамри. «Сразу могу вас заверить, что меня они не узнали. Я предстал перед ними в образе боевого колдуна-гуманоида. Они бросились в атаку стремительно и без колебаний. Я уничтожил заклинаниями нескольких самых безрассудных и настырных нападавших, а затем изобразил паническое бегство с поля боя. Оставаться там дальше было неразумно. У зеленых орд отличное чутье на настоящую магическую силу. Что касается кипящих равнин, господа, то они тоже пришли в движение. И мне кажется, что они также обезумели от жажды мести. Не могу не признать, что кто бы ни стоял за этой заварухой, время он выбрал как нельзя более правильное. Вот это и кажется мне странным, коллеги. Кто? Ну кто во всей вселенной мог организовать такой продуманный, такой четко спланированный заговор? Вы, я вынужден согласиться с уважаемым Инфилиго, предатель находится среди нас, членов Совета Семи. И никакая конспирация теперь не поможет, ибо мы с Инфилиго уже обменялись своей информацией в полном объеме. Каждый из нас двоих знает теперь слишком много. Но вот чего я никак не могу уразуметь, так это того, с какой целью был организован заговор. «Благодарю вас, почтенный собрат Мамри», — сказал Аполлион, испытующе поглядывая на членов Совета. «Детали вашей схватки с мятежниками, полагаю, сейчас не являются предметом нашего первоочередного интереса. Я вношу предложение не обсуждать их на этом заседании. Послушаем лучше почтенного собрата Инфилиго. И, пожалуйста, коллега, только главные наблюдения и выводы». «Только выводы», — пробурчал Инфилиго, отважившись передразнить председателя. По глазам, горящим боевым огнем, было видно, что Инфилиго с трудом удерживает контроль над собой. «Итак», — приступил он к докладу, — «я обнаружил некую энергию или силу, которая перекрывает доступ к значительной части информации, передаваемой следователем Лоусон. Я попробовал разыграть несколько ролей, но все подходы оказались заблокированы. Поняв, что действовать здесь можно только чистой силой, я отступил. Мне довелось увидеть, почтенные коллеги, полномасштабные мероприятия по подготовке к войне как со стороны Соединенных Штатов Галактики, так и в лагере Российской Галактической Федерации. Я подумывал о варианте нанесения одновременных ударов по всем объектам, где ведутся такие приготовления. Но по расчетам выходит, уважаемые коллеги, что такой удар по своим разрушительным для наших владений последствиям будет примерно равнозначен полномасштабной мировой войне. Корпус «Одиссей» приведен в полную боевую готовность». Многозначительный взгляд в сторону Пелиардока. «Точно в таком же режиме функционирует подразделение Церкви Меча». Столь же многозначительный взгляд на Ауэркана. «Более того, я обнаружил опасные признаки нарастающей массовой истерии, грозящей перейти в необратимую стадию. Люди, народы слишком долго жили на грани войны. И теперь открытое вооруженное столкновение кажется им самым простым и естественным выходом из кризисной ситуации. Покончить с проблемами раз и навсегда. Все бесплотные существа военного назначения сгорают от ненависти, пьянеют в боевом угаре. Маги и колдуны работают, не покладая рук от рассвета до заката и по ночам. Даже я с трудом могу оценить суммарную мощь накопленного и приведенного в боевую готовность магического оружия первого удара. По правде говоря, я не вижу для нас большой свободы выбора. или заблокировать в сознании человечества всю информацию об этом инциденте, сотворив одно из великих заклинаний, или все же выяснить, что за сукин сын стоит за всем этим делом, и заставить ублюдка жрать собственное дерьмо. Простите, почтенные господа, если я оскорбил ваш слух слишком эмоциональными выражениями. Но все же, какие еще возможности у нас остались, уважаемые коллеги? Осмелись высказать свое мнение? Никаких. Легко сказать, да трудно сделать, любезный Инфилиго. Процедил сквозь зубы сир. Сотворить заклинание мы сможем, нет проблем. Но вот как мы будем вычислять этот таинственный заговор? Особенно если учесть, что он, вполне вероятно, не имеет физического воплощения. Времени у нас очень мало. Если точнее, его у нас просто нет. Но, господа, что если мы сконцентрируемся не на слишком громоздком заклинании предотвращения войны путем полного забвения повода к ней, а на более локальном, требующем меньших усилий, и более точном заклинании, корректирующем исходящую информацию. Я имею в виду заклинание, благодаря которому обе противоборствующие стороны сочтут тот пуск ракеты трагическим стечением обстоятельств, в котором нет ни вины, ни злого умысла кого бы то ни было. При этом нам даже не важно, что именно на самом деле послужило причиной трагедии. «Ну-ну!» — скорчил физиономию Ауэркан. «Еще одно великое заклинание! Позволь напомнить, почтенный сир, что я, как мастер заклинаний, меняющих информацию...» «По-моему, господа, наш собрат Инфилиго абсолютно прав». Словно не замечая Ауэркана, вступил в разговор Аполеон, стекла очков которого вновь заблестели в неверном свете камина. «Безусловно. Творя великое заклинание меньшего масштаба, коллега Сир, мы меньше рискуем оказаться замеченными. Тем не менее риск, и немалый, остается». «Согласен. Но какой у нас выбор?» — воскликнул Сир. «Рисковать, что нас заметят в момент использования одного из экспонатов оружейного хранилища великих заклинаний? Или сидеть сиднем и наблюдать за самоуничтожением подвластной нам части галактики?» «Даже самая жестокая война между русскими и американцами обойдет стороной какие-то уголки обитаемой вселенной», — заметил Симеонт. «Взять, например, кое-какие отдаленные районы моих владений». «Благодарю тебя, брат Симеонт. Если ситуация будет развиваться по худшему сценарию, мы сообща воспользуемся всем, что у нас останется, включая твои владения». Холодно кивнул ему Аполеон. Глава совета, он не забыл пререканий, которые позволил себе Симеонт на предыдущем заседании. «И все же мы не должны сдаваться», — бодро продолжал председатель. «Нужно докопаться до истины. Я не верю, что катастрофа стала результатом стечения обстоятельств. Впрочем, ошибочный пуск, даже случайное попадание я еще готов допустить. Но произошедшая одновременно с этим активизация зеленых орд — это перебор для самой терпимой теории вероятностей. За всем этим скрывается чья-то воля, готов поклясться. Но чья она, эта воля? Вот в чем вопрос». «Вопрос поставлен великолепно», — пробурчал Симеонт. «Жаль только, что он пока принадлежит риторике. Впрочем, эта почтенная отрасль знаний любимый конек нашего председателя. Но в столь ответственный, я бы даже сказал, критический момент, не соизволили бы вы, почтенный Аполеон, снизойти до жалких прикладных исследований, которые могли бы дать ответ на простой и ясный вопрос: что нам теперь делать? Прошу вас, председатель, вам слово. Во-первых, к удивлению Симеонта и всех присутствующих, Аполеон не стал тратить время, чтобы осадить нарывающегося на неприятности бунтовщика, а сразу перешел к делу. Итак, во-первых, мы должны остановить зеленых демонов. Во-вторых, мы должны задействовать все наши пешки, как, впрочем, и более сильные фигуры, чтобы приглушить бой барабанов войны. Что поделать? Многими фигурами придется пожертвовать. Зато мы выиграем драгоценное время. Мы должны передать нашим людям на станции Бородино приказ продолжать расследование, но при этом скрытно уничтожать любой намек на чью-либо злую волю. Любые улики, которые могут натолкнуть стороннего наблюдателя на эту мысль. Разумеется, наши люди должны получить приказ о немедленном прекращении противостояния. Я ясно выразился, господа Ауэркан и Пелиардок? Если кто-либо из вас посмеет отойти от этих указаний... Я полагаю, совет без колебаний исключит такого отступника из своего состава. Лично я готов прибегнуть к помощи могучих рун, чтобы добиться исполнения этого решения, даже если заклятие сотрясет вселенную, обжитую человечеством, и весь континуум. Я все сказал, господа. Теперь ваша очередь решать и выбирать. Если вы находите мои действия излишне авторитарными и оскорбительными для почтенных членов Совета, у вас есть право проголосовать за исключение из Совета Семи моей персоны. И Аполеон широко улыбнулся присутствующим. Гробовая тишина повисла в полутемном зале. Даже Ауэркан и Пелиардок перестали сверлить друг друга полными гнева взглядами. Немного подождав, Аполеон продолжал. «Нужно направить разведчиков в дальние края. Туда, где заканчиваются владения зеленых орд. Вы, господа, вероятно, помните тот странный случай, когда бежавший из-под заклинания демон прихватил с собой один весьма мощный колдовской аппарат. По-моему, твой человек, почтенный брат Ауэркан, имел некоторое отношение к поиску и возврату пропажи. Так вот, я уверен, что между этими событиями есть связь. Наши разведчики должны обшарить наружную грань континуума. Настало время открывать сокровищницы и кладовые, господа. Время выпускать на свободу великие силы. Будут ли возражения? Молчание. Отлично. И последнее. Мы должны послать кого-то переговорить со старым чертом. Этот моторный бес, если верить донесениям майора Прожогина, обратил внимание на что-то необычное, появившееся непосредственно перед катастрофой. Нам нужно определить природу этой странности и необычности. Кто отправится? Выбирать мы можем между почтенными коллегами Мамри, Симеонтом, Инфилигой и Сирром. Вы же, почтенные коллеги Ауэркан и Пелиардок, не сможете участвовать в этой части расследования, по причинам, которые я не буду упоминать ввиду их очевидности. — Я пойду, — прорычал Инфилига. — И я тоже, — поторопился заявить Мамри. Сир и Симеонт просто утвердительно кивнули. «Выбор четырех, почтенный господин председатель», — обратил внимание Полеона Ауэркан. «Что? Ах да! Благодарю за напоминание, уважаемый собрат. Итак, выбор четырех. Ты, благородный Инфилига, представляешь силу. Ты, почтенный Мамри, изобретательность и разум. Ты, уважаемый Симеонт, олицетворение дерзости и бесстрашия. Ты же, достопочтенный сир, беспристрастность и безразличие. Не лучший выбор, признаюсь я вам, но все же лучше что-то, чем ничего. Предоставим право принятия решения госпоже судьбе. Будем тянуть жребий, господа. Я предлагаю удар молнии. Другие предложения?» «Кровь», — мрачно произнес Ауэркан. «Пуля», — предложил свой вариант Пелиардок. «Пусть будет кровь», — неожиданно согласился Аполеон. «Сделать выбор на крови сейчас — это значит лишить ее шанса быть решающим фактором потом, в реальности. Кровь, господа, кровь. Свежая кровь — вот что потребуется нам сейчас. Поднимите руки», — приказал Аполеон хранителям американцев и русских. «Настало время отрабатывать полученные деньги, как говорят мягкокожие». Три ножа, словно три серебристых лепестка, взлетели в воздух. Три струи огненно-алой крови хлынули на стол, встречаясь, сливаясь, пересекаясь, разбрызгивая снопы искр. В центре стола все три потока слились воедино, и из места их встречи ударил в потолок огненный фонтан, превратившийся в падающий на пол кровавого цвета снег. «Судьба указала на меня!» — громко и торжественно объявил Инфилига. На его лбу красовался большой красный кристалл. «Да, не сказал бы, что ты у нас везунчик!» — неожиданно сорвалось с языка у Мамри.